Глава 4. Грым не мог сосредоточиться, потому что внизу шумели. Там уже много часов шла пьянка. Провожали в последний путь дядю Хоря, инвалида-сапожника, умершего 2 дня назад. Сначала между родственниками шла долгая ссора, и до Грыма долетали матюки. Потом внизу помирились и стали петь оркские народные песни. Сперва прочувствованно со слезой исполнили «Из этой жопы хуй уедешь». А когда запели «Ебал я родину такую», взяли такое ля, что Грыму, пытавшемуся делать уроки на 2-м этаже, пришлось заткнуть уши затычками из пенопластика. Через 2 дня надо было сдавать выпускное сочинение за 11-й класс на тему «Что я знаю об отчизне и мире», а оно еще не было готово. Но Грым не особо волновался, поскольку дома имелось бумажное издание «Свободной энциклопедии», изданной при «Просри Ликвиде». Обычно он списывал все сочинения прямо оттуда, для правдоподобия коверкая язык, пропуская мелкие факты и добавляя ошибки. Это сходило с рук, потому что у учителей такой энциклопедии не было. Ее теперь можно было найти только в желтой зоне. Первую часть сочинения он решительно списал из исторического очерка. В эпоху древних фильмов были 2 великие страны – Америца и Цхина, которые возвышались над мировым хаосом и питали друг друга. Когда древность пришла в упадок, Цхина отгородилась от мира великой стеной и распалась на отдельные царства, а в Америце начались войны между хиспаниками и афронигерами, и она разделилась на несколько враждующих территорий. Самой сильной страной в мире стало наркогосударство Ацтлан, в которое вошел испаноязычный юг Америцы и бывшее Мексицо. К жившим там людям пришел Маниту Антихрист, облачившийся в человеческое тело, чтобы дать новый закон. Антихрист добровольно взял себе это имя и знак спастики, чтобы очистить людские умы. Ибо самое ненавидимое, самое страшное, он очистил своим светом и объявил, что прошлого больше нет. И голос Маниту отныне станет говорить из самых темных углов, дабы люди поняли, что нет места, которое не было бы домом Маниту. И Ацтлан убил его и взял его кровь на себя. Ацтлан был мрачной деспотией, где правила жестокая и безнравственная элита. Такими же были Ямато, Бразил, царство Шень, Сибирская республика и Еврайх. Все те страны, которые подняли над поверхностью свои офшары. Теперь надо было написать про офшары. Грым встал из-за стола, поставил черно-золотой том энциклопедии на полку и взял другой. Открыв его на нужной статье, он сел за стол и принялся писать дальше. Первоначально офшары были свободны от налогов экстерриториальной зоной, где не действовало наземное право. Они появились, когда презиратор Ацтлана Хорхе Кровавый даровал всему миру ацтланское гражданство и обязал всех живущих на Земле платить налоги под угрозой ядерного холокостинга. Шары, висящие над Землей на антигравитационном приводе, формально не попадали под этот закон. Постепенно туда переместилась киноиндустрия, наука и финансы. Сбылась, наконец, давняя мечта банкиров всей Земли об офшорном эмиссионном банке. Офшары стали превращаться в огромные летающие города, где жила элита человечества, не боясь, что туда ворвется толпа оккупантов со своими палатками, громкоговорителями и революционными плакатами. Все технологии социального протеста, известные в прошлом, потеряли свою силу. Когда между наземными странами по неясной причине началась Великая война на взаимное уничтожение, офшары не пострадали, потому что были объявлены зоной мира, и атомное оружие против них не применялось. Грым перевел взгляд на следующий лист, растерянно пробежал по нему глазами и чертыхнулся. Следующие 5 или 6 страниц были вырваны. Это сделал кто-то из родни, совершенно очевидной бытовой целью. Причем сделал совсем недавно, поскольку Грым читал статью всего несколько месяцев назад, и она была такой интересной, что он уже предвкушал, как прочтет ее заново. Оказалось, напрасно. В поисках вдохновения Грым поднял глаза на стену перед рабочим местом. Там висела визитная карточка двоюродного дедушки Морда, покойного родственника матери, ухитрившегося стать в Биг-Бизе настоящим лоером и работать оттуда на богатых вертухаев. На ней были просто и строго напечатанные буквы и цифры. Морд. ИНН 170120012601восемь. Attorney and Law, Big Biz, 093-457-890-32-88. Карточку повесила мать, когда он был совсем маленьким, чтобы Грым, поднимая глаза, каждый раз вспоминал, чего может добиться своим трудом обычный орк. Как ни странно, пример помогал. Вот и сейчас Грым решил, что вполне обойдется без вырванных страниц. Кое-что он еще помнил, особенно историю гибели великих офшаров прошлого. Там было много интересного и жуткого. Например, про офшары Еврайх и Ямато говорилось, что они были затоплены после самоубийства командования. Он даже помнил, на Еврайхе вся элита приняла цианистый калий после прослушивания древней оперы, а упавший в Балтийское море офшар с тех пор возвышается над ним мертвой черной горой. Циклопический офшар царства Шень, где жило больше 100 миллионов человек, выбросило в космос, когда пошел в разнос неправильно скопированный антигравитационный привод. Это до сих пор считалось самой крупной катастрофой в истории человечества, и сражающиеся царства за Великой Стеной окончательно перешли на экологический путь развития во многом под влиянием этой трагедии. Ходили слухи, что два последних офшара, Атсланский и Бразильский, обрушили не современным оружием, а силой колдовства. Про Атслан никто ничего толком не знал, потому что после убийства Маниту Антихриста эту землю считали проклятой. А про бразильский офшар говорили, будто его повалил увитый цветами мальчик, которого привезли на колеснице из черепов ягуара, и сделал он это, играя на дудочке. В общем, отжалась информация на несколько предложений, но этого должно было хватить. Дальше следовало сказать пару слов про последний мировой офшар, Бизантиум или Биг Биз. И хоть он висел прямо над головой, именно эта задача оказалась самой сложной. Было непонятно, каким тоном о нем писать. Та тщательно составленная смесь заискивающей робости и лютой ненависти, из которой состояли оркские новости, не поддавалась имитации. А стоило чуть переборщить с ненавистью или, наоборот, с уважением, и могли начаться проблемы. Грым решил сухо изложить базовые факты, и все. Население Биг Биза около 30 миллионов. Политический режим – либеративная демократура, в форме манитуальной демархии, или наоборот, что это такое, все равно никто не понимает. Государственный язык – церковно-английский, но в ходу также верхнерусский. Политическая система – двухпартийная ритуальная. Фронтмен резерва Маниту, он же презиратор, и Авгуру Дженерал выбирается из рыжих или белых сроком на 6 лет. По конституционной норме никто не знает его имени и не видит лица. Его также запрещено упоминать в новостях. Точный размер офшара засекречен. Даже этого не можем измерить сами, подумал Грым. Но самый большой из всех существовавших, поскольку все, что можно было отстыковать от прошлых офшаров, было перед их гибелью перевезено на Биг Биз. Чем объясняется его чуть заметная асимметричная горбатость? Офшар, как вы уже догадались, висит над нашим любимым городом-столицей, древней колыбелью цивилизации, где располагалось офшорное поселение позднего проволочного века, уничтоженное ядерным взрывом во время войны Сибирской республики с Атсланом. На месте взрыва и находится теперь оркская слава, а прямо над ней Биг Биз, перемещенный сюда несколько столетий назад. Грым задумался. Офшорный. То же самое, что офшарный. Или нет? Слово встречалось уже второй раз. Кажется, нет. Кто-то говорил, на этой ошибке все время попадаются выпускники. Была такая офшорная цивилизация проволочного века, которую мельком проходит в истории родного края, но к концу школы ее уже никто не помнит. Еще можно было вставить запомнившуюся фразу из пропагандистской передачи. «Биг Биз обречен вечно оставаться на приколе над оркской столицей». Поэтому у орков и у людей в конечном счете одна судьба, чего до сих пор не понимает заносчивая олигархия Бизантиума. Но это потом, в самом конце. Хорошо еще было бы добавить что-нибудь техническое, умное, серьезное, но совсем чуть-чуть, просто чтобы соответствовать государственному тренду. В статье про антигравитационный привод нашлась подходящая фраза, которой можно было ограничиться. Грым передрал ее полностью. В отличие от офшаров прошлого, Бизантиум не может перелететь на другое место или подняться выше. Там начинается зона сильных ветров, и его может сорвать с кольцевой бетонной подошвы, под которой спрятаны соленоиды гравитационного якоря, необходимого из-за перегруженности антигравитационного привода избыточной массой. Красиво и непонятно. В статье «Религии» нашелся параграф про реформированную религию Византиума. Мувизм – лицемерно извращенный и выхолощенный от самой своей сути манитуизм, который считает Маниту Антихриста всего лишь одним из многих воплощений Маниту, прошедших по земле. Сокровенная доктрина мувизма сохраняется его адептами в глубокой тайне. Ну и надо было сказать два слова про название. Византиумом когда-то назывался город, бывший одновременно последней столицей Запада и первой столицей Востока. И эту символическую роль, траля-ля, траля-ля. В общем, с этой частью все было ясно. Грым поставил очередной том свободной энциклопедии на место и взял учебник по экономике. В сочинении обязательно должен был присутствовать пассаж про экономическую жизнь. Здесь опять можно было списывать, не думая. Официальная стратегия развития оргской экономики заключается в том, чтобы догнать и перегнать Биг-Биз по главным фондовым индексам. В оргской экономической мысли существуют две школы, которые предлагают диаметрально противоположные пути к этой цели. Первая школа, известная как византизм, считает, что следует перенять фондовые индексы у людей, а затем путем модернизации добиться, чтобы у орков они поднялись выше. Это направление экономической мысли считается классическим. Вторая школа возникла недавно. Ее основал ученый Хазм, который стажировался на Биг-Бизе и считался у тамошних экономистов гением-самородком. Среди них он был известен под псевдонимом Адам Смит Вессон Монстрейтери. Хазм утверждал, что мир уже несколько столетий живет в эре насыщения, когда практически не меняются технологии и языки, человеческие, машинные, ибо исчерпан экономический и культурный смысл прогресса. Не следует считать это застоем, таково нормальное состояние общества. В палеолите люди жили так многие сотни тысяч лет. Эпоха прогресса занимает в истории человечества не более 1% времени. Есть все основания думать, что эра насыщения будет длительной и стабильной, но, конечно, намного более счастливой, чем прошлые исторические плато. Хазм допускал, что в далеком будущем она вновь сменится витком бешеного роста. Все это в деснице Маниту. Многие взгляды Хазма казались современникам революционными, особенно в области политической экономии. Он доказывал, что оркские фондовые индексы в принципе не могут подняться выше византийских, поскольку у орков нет фондового рынка. Мало того, фондового рынка давно нет и у византийцев. Они определяют свои индексы во время торжественного гадания в доме Маниту. И в наше время это просто один из религиозных ритуалов верхнего манитуизма, так называемого мувизма. Кроме того, Хазм утверждал, что экономическое соревнование Уркаины с Византиумом бессмысленно, так как офшары нижней территории являются одной культурно-экономической системой, своего рода метроколонией. Его слова, что истинной столицей Уркаины является Лондон, сектор Биг-Биза, где издавна приобретают летаемость богатейшие оркские вертухаи, вызвали всеобщее возмущение. Перед священной войной номер 216, когда носили гвоздику в нагрудном кармане, Хазма повесили на рыночной площади, чтобы ободрить население. Впоследствии Хазм был реабилитирован. На основе его идей возникло второе направление экономической мысли – хазмизм, призывающий орков разработать свои собственные фондовые индексы таким образом, чтобы они сразу были какие надо. Но это учение кажется многим слишком смелым и простым, отчего реальная экономическая стратегия государства основана на своеобразной амальгаме двух подходов. Вот этим непонятным словом «амальгама» можно было и закончить. Все сделалось ясно, еще день-два шлифовки и сочинения можно будет сдавать. Только надо будет обязательно добавить про мировое потепление и гибель Гольфстрима, про высотные ветра и еще про то, что все черные дыры есть одно и то же тело Маниту. Одна и та же изначальная точка, и нам лишь кажется, будто они разбросаны по небу. Сделав пометки, Грым облегченно вздохнул, на сегодня с уроками было покончено. Когда он ставил энциклопедию на место, из нее выпала сложенная гармошкой бумажка, исписанная его собственной рукой. Это была хулиганская шпаргалка по прошедшим временам Верхне-Среднесибирского, написанная 2 или 3 года назад. Тая-Ибу, Тая-Иб, Тая-Ибал, Тая-Ибл, Тая-Ибалд, Тая-Ибалдан, Тая-Маю-Ибалданд, Тая-Мав-Ибалданданд. На обороте тем же синим школьным почерком приводились примеры правильного употребления, мнемонические правила, писарей и переводчиков, часть которых давно стала народными ругательствами. «Ибл тву бабусю», «Иблд тву прабабусю», «Ибалдан тву прапрабабусю». Грым вздохнул. Бумажка сохранилась, а Грым, тот счастливый, беззаботный Грым, который писал ее перед давним экзаменом, уже исчез, растаял, как облако, в летнем полдне, и дороги назад не было. Родственники еще пели, и с каждой минутой все агрессивней. Грым решил посмотреть что-нибудь по монету. К сожалению, старый СНАФ, который по нему крутили, трудно было назвать радикальной культурной альтернативой происходившему внизу. Тем более, что Грым уже пару раз его видел. «Интересно, — подумал он, — почему нам не задают сочинений про СНАФы? Даже не пишем, что они показывают моральное банкротство разложившейся византийской верхушки. А могли бы. Наверное, из-за цензуры». Военная часть СНАФа была порезана от души. Полностью показали только построившуюся для битвы оркскую армию в войлочных шлемах и кожаных жилетах, изображавших парфянские доспехи. Изредка мелькали враги, снятые издали люди в разноцветных тогах. А как только в кадре появлялись электрические катапульты, следовал до того грубый пропуск, что на экране, казалось, мелькали ножницы. Зато убитых бетонными шарами орков в войлочных колпаках показывали щедро, долго и в подробностях, под трагическую музыку, которая серьезно портила настроение. К счастью, военный фрагмент кончился и начался любовный. В кадре появился относительно молодой Николя Оливье Лоуренс фон Триер и практически еще свежая Элизабет Натали Мадонна де Аушвиц. Великие актеры стояли у ложа на фоне стены, расписанные мистериальными фресками, и влажно глядели друг на друга, держась за руки. На Николя Оливье была пурпурная тога и бриллиантовая диадема, а на Элизабет Натали — розовый хитон и бесчисленные ювелирные побрякушки. Они с чувством поцеловались, и вокруг замелькали полуголые юные прислужники и прислужницы. Одни снимали с героев многочисленные драгоценности, другие взбивали ложи, третьи зажигали масляные лампы. Ради прислужниц Крым все это и смотрел. Среди них были очень даже хорошенькие. К сожалению, Николя Оливье и Элизабет Натали уже почти разделись, и как только Элизабет Натали потянула за завязку своего расшитого жемчугом бюстгальтера, а Николя Оливье поднял руку, чтобы взять ее сильной ладонью за безупречную грудь, на экране появилась заставка с витиеватой надписью «Духовней нагляд Уркаины». Резать СНАФ имели право только люди, но они никогда не трогали эротических сцен, убирая из кадра лишь свои военные секреты. А оркская цензура, хоть и не могла ничего вырезать, имела право временно перекрыть изображение своей заставкой. Заставки все время менялись. Этой Грым еще не видел. Под надписью «Про духовный надзор» сияла золотая спастика, крест с тремя загнутыми концами и длинной перечеркнутой ножкой. Спастика была анимированной, по ее золоту перебегали солнечные искры, а под ногой, уходящий в кудряво нарисованный лесок, танцевали веселые зверята. Скачущие на копытцах свинки, шутливо дерущиеся обезьянки и помахивающие крыльями курочки. Грым был уверен, что все орки, глядящие в эту минуту на экран, прикидывают вместе с ним, сколько в Департаменте культурной экспансии украли на этом заказе. А украли много, потому что сделать такую анимацию, пусть даже и с халтурной закольцовкой через 5 секунд, могли только наверху или в зеленой зоне, ну или в крайнем случае в желтой. У всех тамошних расценок было много нулей справа. Как только в динамиках зазвучали томные вздохи, оригинальная звуковая дорожка тоже отключилась и забринчала оркская музыка. Играла мандалайка, трехструнная мандолина, изобретенная для унификации оркской и византийской музыки просором солидом. В те времена личных маниту у орков было мало. Снафы смотрели в основном в казармах, и когда экран перекрывала заставку духовной цензуры, топер развлекал воинов игрой на мандалайке. С тех пор обычай прижился. Просор Солид собирался догнать и перегнать верхних людей, но после 11-й военной победы его убило на кургане предков, сорвавшимся с пальмы кокосом. И все его наследие объявили проклятым Маниту. А вот Мандалайка уцелела. По другим каналам шли еще два отцензуренных до полной непонятности СНАФа. Один совсем старой эпохи Просора Ликвида, когда орки ходили в бой в костюмах с галстуками. А другой сравнительно недавний, времен Рвана Визита, когда на войну надевали камзолы и парики с косичками. Все это было «Смерть как скучно» и уже пересмотрено много раз. Грым выключил Маниту. А потом резко повернулся к окну. Если бы там действительно висела человеческая камера, Грым все равно не увидел бы ее на фоне неба. Но после кошмара на дороге ему все время казалось, что за ним кто-то наблюдает. Наверное, это было следствием нервного шока. За окном было то же, что и раньше. Облезлые бетонные трехэтажки времен поздних просоров, несколько чахлых пальм и погребальная телега, где уже лежал в своем спутнике дядя Хорь. Возле телеги курили двое родственников. Дядя Жилык в черном плаще правозащитника и приезжий с юга, которого Грым видел на семейном сборе впервые. Дядя Жилык на самом деле не был правозащитником. Он работал на режимном заводе, где делали мопеды Уркаина. Там всем выдавали офицерскую форму. Оба мужчины были сильно пьяны и продолжали какой-то начатый за столом разговор. «Почему технологий нет?» — яростно спрашивал приезжий с юга. «Даже тех, которые 100 лет назад были. Что это такое, как не диверсия?» Дядя Жлык посмеивался, как будто говорил с ребенком, но отвечал на взгляд Грыма вполне серьезно. «Зачем диверсия? Тут и диверсии никакой не надо. Во-первых, у нас считают, что инженер — это низшая каста. А герой нашего времени — это вертухай с хатой в Лондоне. Или на худой конец какой-нибудь филологический говнометарий, которого в университете 7 лет учили фигурно сосать у Кагана. Особенно если он в желтую зону пролез и не только у Кагана сосет, но и у верхних. А я при них типа слуга-механик. А теперь подумай, зачем я, инженер, стану наживать себе грыжу? Поднимать к звездам этих орлов? Да пусть они в говне утонут со своим словом о слове». Дядя Жилык покачнулся, но приезжий помог ему удержаться на ногах. «А во-вторых, — продолжал дядя Жилык, — что? Мы орки друг друга мучаем. Все делаем через обман, подлость и страх. И над материей хотим властвовать точно так же. У верхних по-другому. Верхние люди обходятся с материей как с женщиной. Они ее ублажают и убеждают, заинтересовывают. А орки пытаются ее наебать или отпидорасить. Причем даже этого не умеют. Начинают пидорасить, не успев наебать. Или сначала отпидорасят, а потом зачем-то наебывают. Орут на нее, как в тюрьме. «Изменись, сука! Ща как дам!» И все время бьют по ней воображаемой кувалдой. Как по ним самим с детства били. Поэтому все наши вещи такие страшные и плохо работают. Наших властей давно не боятся ни атомы, ни молекулы. Эх, да с чего мы вдруг сделаем что-то красивое и полезное, если...» Дядя Жилык широко повел рукой, словно приводя в качестве последнего довода панораму окружающего мира. Аргумент был, конечно, железобетонный. «Наши предки микрочипы делали», — сказал приезжий с юга. Дядя Жилык сплюнул. «Да ты че, с пальмы упал? Это пропаганда все. У каждой цивилизации есть свой технологический предел. Ты дао пиздын почитай. Какой микрочип можно сделать в Уркаганате под шансон? Тут можно качественно производить только один продукт – в оцерковленных говнометариев. Еще можно трупным газом торговать. Или распилить трубу и продать за великую стену». «Какую трубу?» – спросил приезжий. «Легенда такая есть. При первых просорах одного рыжего вертухая поставили на газ. А он в первый год распилил все старые трубопроводы и продал в царство Шень на металл. А Маниту украл? Зачем украл? Пустил себе на бонус, за прибыль по итогам года. И что с ним дальше было? Известно что. В Лондон улетел. А мы с тех пор продаем газ в баллонах. Хорошо, хоть баллоны пока делаем. А ты говоришь, микрочипы». Они затушили окурки и пошли назад в дом. Грым вздохнул. Дядя Жлык во всем был прав, но в инженера все равно идти не хотелось. С будущим инженером Хлоя бы в лес не пошла. Спутник уже закрыли крышкой. День был жаркий, с дядей попрощались пораньше, чтобы не рисковать насчет запаха. По древней примете половинки спутника сшили освещенной коровьей жилой, чтобы покойничек не вылез в космосе, не долетев до Маниту. В это, конечно, никто не верил, но обычаи соблюдали. Спутник был самый дешевый. 4 крашеных в белый цвет палки косо торчали в небо из грубо сплетенной сферы, похожей на большую перевернутую корзину. Хоронили дядю без помпы. Никакой камеры, конечно, нигде не было. Грым засмеялся. «Да кому я нужен?» — громко сказал он. Эти слова странно прозвучали в пустой комнате, и Грым сразу понял, что лучше бы он их не говорил. На самом деле двор выглядел не совсем так, как раньше. Рядом с телегой появился новый объект, которого он сперва не заметил на фоне свежескопанной грядки. Это был черный мотоцикл районного прокуратора отца Хлои. И хоть мотоцикл не выглядел особенно обтекаемым или грозным, Грыму показалось, что он чем-то похож на боевую человеческую камеру. И тут же в дверь постучали. На пороге стояла нарядившаяся на похороны тетка в новом зеленом сарафане, уже размотавшемся на животе. Она была пьяной. «Пойдем вниз, Грым», — сказала она. «Ехать скоро». «Я не поеду», — ответил Грым. «Тогда выйди попрощаться, и еще прокуратор пришел, у него к тебе дело». Поминальный стол был накрыт в главной комнате. За столом сидели родичи Грыма, дядья, тетки, пара двоюродных братьев и даже маленький племянник из деревни. Грым подумал, что еды на столе могло быть больше, а бутылок с рисовой волей — меньше. Когда он вошел, прокуратор, сидевший под образом Маниту с рюмкой в руке, как раз договаривал прощальное слово. «Не такое время, как наше. Тогда, брат, у людей чугунные носороги были, а урки ходили на них с бамбуковой рогатиной. Потому что предательство, конечно, со всех сторон. Но подвига героев это никак не отменяет, а наоборот. И нынешние наши помнить должны, им тоже скоро придется. Так не всякий сможет, как хорь, обе ноги потерять и семью кормить. Так что давайте помянем. Лети, хорь, в чертог Маниту. И да будет тебе космос слаще воли, и чтоб у нас все было хорошо. А оно и будет, потому как наша вера правильная. Маниту за нас! Маниту за нас!» — нестройно повторили за столом. Допив, все встали. Теперь по обычаю надо было быстро-быстро ехать, чтобы догнать улетающего в космос духа. Грым расцеловался в щеки с воняющими луком и волей лицами, подарил деревенскому племяннику свою старую бейсболку с переплетенными буквами «ББ», пообещал кому-то из незнакомой родни чаще захаживать в гости, и они с прокуратором остались вдвоем. Прокуратор со своими дредами и седой бородкой выглядел точь-в-точь, как один из тех воинов, которые чуть не прибили Грыма с Хлоей на дороге. Только одет он был иначе. На нем не было черных лат, а вместо полевого камуфляжа с листочками и ветками он носил городской, изображающий бетонную стену с засохшими плевками, выбоинами и разными рисунками. Пробитым стрелой сердцем, богохульно разогнутой спастикой и сибиризмом мохнятки, над которым, чтобы не оставалось сомнений, было изображено поименованное. На груди у него болталась полугражданская медаль, а в левом ухе висели 2 серьги. «Наверное, для лучшего контакта с молодежью», — мрачно заключил Грым. Прокуратор поставил друг против друга 2 стула, сел на один и указал на другой Грыму. «Садись», — велел он. Грым пожал плечами и сел. Возразить не было повода. Прокуратор достал из кармана костяную трубку, щелкнул зажигалкой и затянулся. В воздухе завоняло горелыми тряпками и еще какой-то тошнотворной дрянью. Прокуратор поманил Грыма пальцем к себе и повернул трубку чубуком в его сторону. «Я не хочу», — сказал Грым. «Я тебя не спрашиваю, хочешь ты или нет», — ухмыльнулся прокуратор. «Я тебе в приказном порядке продуть желаю, а то не поймешь ничего». «Запрещено законом», — сделал Грым последнюю попытку. «Закон! Это я», — сказал прокуратор, взял трубку в кулак, а другой рукой бесцеремонно схватил Грыма за ухо и притянул к себе. Когда лицо Грыма оказалось рядом с трубкой, прокуратор поднес губы к кулаку и сильно в него дунул. Грыму пришлось вдохнуть султан дыма, вырвавшийся из мундштука, и едкое курево обожгло ему легкие. Он закашлялся. А когда восстановил дыхание и поднял глаза, все в мире было уже не так. Во-первых, мир стал страшен. Он сделался невероятно опасен. Яркая переливающаяся опасность исходила от всего. От окон, за которыми затаилась оркская столица, от стола, заваленного объедками и пустыми бутылками, от комода с дешевыми рюмками из синего стекла и даже от иконы с образом Маниту, символическим изображением черной дыры с аккреционным нимбом и двумя узкими фонтанами, излучаемые в пустоту благодати. Маниту, похоже, был вовсе не на стороне Грыма. Во-вторых, мир стал не только опасен, но и гнусен, невыразимо и густопсово. В-третьих, он стал окончательно безвыходен. Спрятаться было некуда, и убежать тоже. Но страшнее всего показался сидящий напротив прокуратор с нарисованной на груди женской промежностью, прямо к волосам которой была приколота медаль. Грым вдруг понял, что ужаснувшее его состояние было для этого человека привычным и родным. Он приходил в него добровольно. Мало того, он шел так в бой навстречу смерти. Это было непостижимо. Это было высшее понимание. Грым почувствовал полное бессилие противостоять такому могуществу. Прокуратор, видимо, хорошо знал, что происходит с Грымом. Он еще раз затянулся и спросил. «Ну че, все понял?» Грым кивнул. А потом кивнул еще несколько раз, опасаясь, что в первый раз недостаточно четко выразил свою мысль. Кивки дробно поплыли к иконе с черной дырой. Но до прокуратора все-таки дошел один или два. «Тогда поговорим», — сказал тот. «Про вас с Хлоей я знаю. Все теперь знают, кто новости смотрит. Хлоя, конечно, круто вверх пошла. Она сейчас в зеленой зоне, и с ней этот басурмангер. Дискурсмонгер», — поправил Грым. Звук собственного голоса ошеломил его. И он тут же стал, путаясь в словах, объяснять, что вовсе не хотел обидеть прокуратора этим исправлением, а совсем наоборот, он поправляет только тех, кого уважает и любит. И его собственная мама, когда была жива, говорила «бисермонгер», отчего он так и не смог ее отучить. К счастью, вскоре он понял, что произнес вслух только слово «дискурсмонгер». Но прокуратор, похоже, все равно все услышал. «Мне похуй», — объяснил он. Грым покосился на медаль и сразу поверил. Несколько минут они молчали. Прокуратор внимательно изучал висящий на стене плакат с наложенными друг на друга профилями Рвана Дюрекса и Рвана Визита над золотым призывом. «Парамати визначдант братха тудема аба сюдема». Плакат был редкостью, потому что их напечатали совсем мало, когда собирались устроить выборы между Визитом и тогда еще молодым Дюрексом. В конце концов, передачу власти оформили по-другому. Рван Дюрекс дал прежнему Кагану в ухо во время парада, и ему тут же присягнули ганджу-берсерки с правозащитниками. Это, конечно, оскорбило оркскую интеллигенцию до глубины души, но славу в те дни бомбили почти каждый день. Бумажный маниту со страшной скоростью дешевел, и с верхними стилистами старались не спорить. С тех пор прошло много лет, но пожилые орки до сих пор вспоминали о днях, когда демократура казалась совсем близкой. Такой плакат считался легкой фрондой. Его вывешивали на стену только в самых смелых либеративных домах с контактами в желтой зоне. Грым начал было оправдываться, что это повесил не он, а покойный сапожник Хорь, которому удалось забраться так высоко без ног, когда ночью к нему пришли другие сапожники, подсадили его и сразу ушли. Но когда Грым совсем запутался в своем вранье, оказалось, что он опять даже не открыл рта. Дождавшись, пока он это поймет, прокуратор заговорил снова. «Тебя в новостях тоже показали, но только один раз, самый первый, а во всех повторах Хлоя одна была». «Это там», — прокуратор кивнул вверх, — «так решили». «И хоть бы Сурмангер вам двоим пропуск в офшар обещал, у тебя его по факту нет. Потому что в зеленую зону тебя никто не пустит. Первое кольцо охраны наше, а в списке тебя не внесли. А если тебя в зеленую зону не пустят, как ты тогда вверх попадешь? Короче, Грым, наверху ты им не нужен». Грым соглашался с каждым словом, кажется, даже чуть раньше, чем оно достигало его ушей. «Пропуск тебе сделали, по моей информации, только в желтую. То есть можешь к ним пойти нетерпилой. Я бы на твоем месте не стал, потому как война совсем скоро. И на пропуск в зеленую ты выслужиться не успеешь». Прокуратор еще раз затянулся. Пауза помогла Грыму лучше разместить в голове все только что услышанное. Прокуратор говорил очень разумные и ясные вещи. «И потом», — продолжал он, — «чего хорошего нетерпилой быть? Ихние басурмангеры еще ладно, умные люди. А вот наши, которые из желтой зоны, самое говно и вонь. Один недавно открытие сделал. Уркаина, мол, крытоколония Биг-Биза. Криптоколония, неожиданно для себя поправил Грым. Во-во, я и говорю. Они, мол, через то нами управляют, что одному дают натыренное спрятать, а другому нет. Тысячи лет не прошло, как доперло до мужика. Где они только траву такую берут? Фраза насчет травы была, как догадался Грым, ганжуберсерской шуткой. Прокуратор хотел показать, что говорит с ним, как со своим. «Без головы по-любому плохо», — продолжал прокуратор. «Ты вон Труха знал? В нашем районе жил когда-то». Грым отрицательно помотал головой. Труху он один только раз видел в новостях. Это было перед прошлой войной. Пошел пацан в нетерпилы. Прописался в желтой зоне. Дали ему майку «Свидетель тирании». Прикрепили персональную камеру. Все по высшему разряду. Целый год по славе ходил, а камера над ним летала. Как Пусора увидит, подбежит сзади и хрясь ногой в жопу. Пусор обернется, все сразу видит, понимает, а сделать ничего не может, только улыбается и честь отдает. Ну, повыебывался парень, это да. А больше ему за все время ничего умного в голову не пришло. И наверх ему пропуска так и не дали. А как война началась, удавили лоха в первый день. Не Пусора даже, носильщики с рынка, которые заебались на него в новостях каждый день смотреть. Тебе такое надо? Грым опять отрицательно помотал головой. Он сначала не понял, кто такие Пусора, а потом вспомнил, что так ганжуберсерки называют правозащитников. Две ветви власти друг друга не любили. У правозащитников тоже была целая куча обидных названий для ганжуберсерков, из которых самым нежным было слово «говнокуры». «Тогда слушай. Скоро опять война. Причем она тяжелая будет. Формы шьют чуть не 20 видов. Надо поднять боевой дух. Поэтому хотим призвать тебя в ряды и дать об этом широкую информацию, чтобы народ видел, не все у нас еще продались. Чтоб тебя по маниту показали, возьмем к Уркагану вестовым. Будешь приказы развозить. Свой мопед, Уркаина. Из вестовых почти все возвращаются, кто клювом не щелкал. Потом у тебя такая карьера начнется, что ты и в офшаре выше всей этой желто-зеленой ботвы поднимешься, включая мою родную дочь. Не веришь?» Грым пожал плечами. «Смотри. Если пойдешь в нетерпилы, ну пусть тебя даже наверх пустят. Что ты там делать будешь? Губами хуй ловить? У тебя же не маниту за душой. Кому ты там нужен? Так и будешь на подхвате. А по нашей линии двинешь, не поверишь, сколько заработать можно, если вписался правильно. И все туда, — он кивнул вверх, — на счета идет. А у них закон. Украл 100 миллионов маниту, сразу почетный гражданин Лондона и оркский инвестор. Так все серьезные вертухаи делают. Прикинь, что лучше? Пусоров по жопе бить, пока они тебе шею не свернули. Или войти в серьезное дело. Тихо, без вони». «Войти в серьезное дело», — удалось повторить Грыму. «Вот и я так думаю», — прокуратор затянулся еще раз. «В жизни, Грым, два пути. Можно к маниту стремиться в своем воображении, или так к нему полететь, как дядя Хорь. В спутнике. А можно к нему подняться еще при жизни, прямо в Лондон, и не сосать за еду, а реально над рекой стоять, с яйцами». Прокуратор закашлялся и помахал перед собой ладонью, чтобы разогнать дым. «Я недавно одного вертухая наверх провожал», — продолжал он. «Имени называть не буду. Не то, что я его лично знаю, просто охранять назначили. Серьезный мужик, мотор-инваген весь черный, не поймешь, где окно, где дверь. Впереди прокуратор на мотоцикле. Я, то есть. Приезжаем в назначенное место. Вроде ничего особенного. Кривая пальма на краю дороги и рисовое поле. Вертуха этот даже без вещей, просто с сумочкой. Одет ничего особенного. Плащ кавалерийский, как наверху носят. Ты или я так можем одеться. Только на груди цепь с золотым баллончиком. Причем не с палец. Нет, тонкая такая, и баллончик совсем крохотный. Просто факт обозначит, что по газовой части. Ждем. Вроде назначенное время без минуты, а никого нет. Я нервничать стал, а он спокойно так стоит, улыбается. Видно, не в первый раз. А как только время подошло, прямо перед нами в пустоте открывается такая треугольная дверца и опускается к земле, получаются как бы ступени. И видно, что внутри там махонькая комнатка с креслами. А снаружи, если посмотреть, вообще ничего нет. То есть личный порно-актерный трейлер, представляешь? У нашего оркского вертухая. Он туда залазит, дает мне отмашку, что все ништяк. Дверь закрывается, и все. «Я тоже такое видел», — сказал Грым. Оказалось, что он уже может говорить. «Но видел и хорошо», — отозвался прокуратор. «Значит, знаешь, как все в мире устроено. Вот так умные люди в Лондон ездят. Но не все так могут. Начинать надо с маленького. Хочешь быть глобальным урком? Научим. Но сперва надо в казарме посидеть с простым народом. А перед войной перекинем в штаб к Дюрексу. Не бойся. Пердолить он тебя не будет, пидорасов ему по другой линии подбирают. Ты только для пропаганды нужен. Все понял?» «Мне 18 нет», — сказал Грым. «Оформим волчонком. Не ссы, вопросы решать мы умеем. На тебе повестку. Лично вручаю». Прокуратор поднялся с места, оставив в руках у Грыма листок коричневой бумаги. «Ты, похоже, парень умный», — сказал он. «Думаю, все до тебя уже дошло. А нет, дойдет, когда с утра перечитаешь. Там адрес и срок прибытия. Желаю боевой удачи». А я поехал в район. В окне снова появилось солнце. Прокуратор встал и пошел к выходу. Его голова оказалась в солнечном луче, и Грыму почудилось, что копна несвежих дредов вдруг превратилась на миг в легкие белые кудри византийского дискурсмонгера. Когда прокуратор вышел, Грым повалился прямо на пол. Почему-то хотелось полежать на жестком. Прокураторское курево постепенно отпускало. Жуткая составляющая, которая делала мир невыносимым и страшным, прошла быстро, а свинцовое отупение держалось до самого возвращения родни с болота памяти. Родня вернулась довольная и растроганная. Многие плакали. Оказывается, когда похоронная процессия проезжала деревню перед кладбищем, ей встретился византийский скупщик детей. Это было верной приметой, что в следующей жизни спутник поднимет умершего на офшар. «В черном плаще с железным чемоданчиком», — умильно рассказывала тетка, — «на лице маска марлевая, мол, не могу вашу вонь нюхать. Деревенские перед ним уже дитё в своих на столах разложили. И каждый своего писюна норовит на анализ без очереди, чуть не дерутся даже. Он ведь одного купит, ну, двух, и прощевайте на год». «Ой, Грым, а чего ты на полу дрыхнешь?» Волю со стола допил. Потом она посерьезнела, подняла Грыма на ноги и повела на второй этаж, чтобы не мешали голдящие родственники, усаживающиеся вокруг стола. «Слушай, деточка, какое дело?» — заговорила она. «Тебе скоро на войну?» — прокуратор сказал. «Мне сейчас объяснили, что закон новый вышел. Называется «О защите защитника». В стране сейчас порядок наводят. В общем, кого с документами власти мурыжат, если обогреть боевой кровью, то велено решать вопрос незамедлительно. И взятку требовать не посмеют. Грымуль, я хочу, чтобы ты целенький вернулся. Но если тебя, не дай маниту, поцарапает, я тебе дам с собой папочку. Там несколько бумаг на сибирском. Наши на амбар и от деревенских. Им там воду никак не проложат. Какой год в ведрах с реки носят. Недавно кобры двух девчонок убили. Лады?»